Август в Латвии. Булочки с тмином, латышский язык, красные сосны, воскресные радости, все, чем живу я, к чему я привык, в месяце августе, не унижайся, ведь земский пастух, пестуй осанку свою благородную, дальней овчарни торжественный дух, пусть тебе будет звездой путеводную, не зарекайся, ведь земский король ни от обид, ни от бед, ни от хворости, не обольщай себя волею воль, вольному воля, а гордому горести. Тот, кто блажен, не боится греха, бедность и праведность перемежаются, дочку отдай за того пастуха, пусть два источника перемешаются между удачей с одной стороны и неудачей, жизнь моя мечется в сопровождении медной струны августа месяца, августа месяца.